перед чтением утренних молитв мы находим в канонике такие слова: «Доньте же успокоятся твои чувствования». То есть не начинай молитву, пока не успокоятся твои чувствования, пока ты не отойдешь от праха земной жизни, как бы образно не снимешь обувь с ног твоих. То есть молиться надо бесстрастно, потому что наши чувства не настолько очищены, чтобы нам их проявлять на молитве. Если человек на молитве проявляет чувствительность, у него появляются слезы, сопли, рыдания, визги. Скорее всего, это задействована та часть тела, которая ниже пупка. Это чувственные плотские переживания. Молящийся должен упорядочить свои чувства. Дар слез – это особый дар, который дается немногим людям. Чаще, если слезы истерически проявляются на молитве, это надо останавливать. Церковная молитва, которую вы слышите за богослужением, своей монотонностью, как некий камертон, настраивает нас на правильную молитву. В церкви читают бесстрастно, как читают в храме. «Помилуй меня, Боже, повелиться милости Твоей, помножь щедро Твоих, очисти беззаконие мое». Вот эта бесстрастность дома надо читать так же. Во время молитвы нельзя ничего представлять пред собой. Нельзя представлять Иисуса Христа или Божью Матерь, потому что наши фантазии, они искажены нашей чувствительностью. Святые иконы, они существуют для того, чтобы отсечь наше страстное восприятие духовной жизни и дать нам бесстрастное видение духовной реальности. Икона для того и существует, чтобы дать нам именно бесстрастное видение иного мира. Я как-то вам уже рассказывал, повторю для тех, кто не слышал. Однажды я беседовал с одной баптисткой, и я спросил ее: «Как вы можете молиться без иконы?» Она сказала: «Христос у меня в сердце». И тогда я ее спросил: «А на кого он похож?» Баптистка как-то засмущалась, она такая уже пожилая была. Она говорит: «Ну, я в молодости знала одного бухгалтера, вот на него похож, рыженький тоже». То есть проблема чувственных людей заключается именно в том, что их любые фантазии, их любые представления, даже на молитве, они реализуют их прежний чувственный греховный опыт. Поэтому икона, правильно канонически написанная, без всякой этой латинской католической истерии, она как раз отсекает нашу человеческую чувственность, страстность и делает молитву бесстрастной. То есть первое правило – читать молитву бесстрастно. Не надо читать молитвенное правило по памяти. Лукавый может смутить нас. Имейте текст перед глазами. Текст перед глазами. Читайте так, как читают в церкви. Креститесь и кланяйтесь на икону. Бесстрастное каноническое православное изображение. Живой огонь возжигается перед иконой. Если это свеча, это символ того, как свеча сгорает целиком, так и жизнь наша, посвященная Богу, целиком должна быть отдана Ему на служение. В начале каждой молитвы мы осеняем себя крестным знамением. Когда православный христианин крестится, он так слагает персты. Три кверху соединенные перста. Православные исповедуют нашу веру в Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святаго. Два пригнутые к низу перста. Православные исповедуют нашу веру в Сына Божия, который воплотился на земле как истинный Бог и истинный человек, сошел на землю. Когда мы крестимся, мы кладем крестное знамение на чело, знак того, что Христос – глава церкви, и, не совершая еще поклона, кладем на грудь, знак того, что Он сошел на землю, нас ради человека, нашего ради спасения, на правое плечо, знак того, что Он вознесся на небеса и сел одесную справа от Бога Отца, на левое плечо, знак того, что Он придет в этот мир судить живых и мертвых, и не дай нам Бог в тот день оказаться слева на Него. И только тогда, внимание, только тогда, когда рука отрывается, когда персты отрываются от левого плеча, можно начать совершать поклон. Если вы начинаете совершать поклон тогда, когда рука отрывается от лба, то крест получается сломанным, согнутым. Крестное знамение совершается спокойно, бесстрастно, и только тогда, когда персты оторвались от левого плеча, рука пошла к низу, совершаем тогда поклон, поясной или земной поклон, чтобы нам не ломать креста. Надо креститься правильно, то есть форму креста надо выдерживать. Если вы креститесь часто, а это недопустимо, надо креститься в начале молитвы и в конце. Если вы начинаете быстро креститься, некоторые это так делают, что непонятно, то ли они крестятся, то ли они мух отгоняют. Надо с благоговением относиться к этому знамению, потому что крестное знамение – это оружие, которое нам дано на дьявола. Итак, молитва должна быть бесстрастной. Нельзя молиться с закрытыми глазами. И это очень опасно, потому что, когда человек закрывает свои глаза, в этот момент как раз он погружается в мир своих чувств. Молиться надо с открытыми глазами. Я, правда, сейчас вспомнил такой случай. Я однажды проповедовал в храме, где я служу, и сказал, что надо молиться с открытыми глазами. И одна женщина приходит: «Батюшка, я не могу молиться с открытыми глазами». Я говорю: «Почему?» Она говорит: «У меня глаза слезятся, ну разрешите моргать». Ну, как пословица есть, научи там... такого-то человека молиться, он лоб разобьет. Конечно, во всем есть рассуждение, и вы должны его иметь, и особенно в молитве, особенно в молитве. То есть, повторяем правильно, молитва должна быть бесстрастной, на молитве не надо ничего представлять, а молиться надо по каноническим молитвам. Утром читаем утренние молитвы, вечером читаем вечерние молитвы. Так называемая молитва своими словами не допускается церковными правилами в присутствии других христиан. Вот один на один с Богом вы можете молиться своими словами. Но если рядом присутствует хотя бы один христианин, вы не имеете права, вы должны читать каноническую молитву. Потому что канонические молитвы – это те молитвы, которые объединяют всех христиан и уравнивают их. Когда вы утром читаете молитву, вы знаете, что вместе с вами по всему земному шару и много других православных христиан читают эти же самые молитвы. Поэтому то, что называется личная молитва, она разрешается, об этом писал святой праведный отец наш Иоанн Кронштадтский, но она никогда не должна носить общественное, публичное значение. Если это происходит, это значит, мы имеем дело с какой-то сектантской практикой. Итак, сегодня мы с вами рассмотрели третью главу книги «Исход». Это очень важный текст, где говорится о призвании на служение Божьего пророка Моисея. Мы с вами рассуждали также об обращении Савла в веру Христову, который соделался быть первоверховным апостолом, служителем Иисуса Христа. Я думаю, все эти уроки, особенно то, что было сказано о молитвах и о именах Божьих, это то, что вас должно как-то вдохновить в вашей жизни и духовно поддержать.